кажутся вовсе бескостными. Так она на них ходуном ходит. А еще о том, что запахом они противны собственной красе, а глазами зрят в нас тех зверей, коими мы когда-то были тоже. Опасно им поэтому в глаза заглядывать. Ты говорил, что их к нам тянет, и подходят они с любовью. Зовут играть, а мы с дуру пугаемся, и давай вываливать на них свой страх и злость. А еще там птица Страфокамил обитает, великая непомерно, крупней коровы. Это уже Лина говорила. Да и людишки местные, не все вроде меня. Так что смотри, мол, в оба. Лину соседи в шутку называют дикаркой-богомолицей, потому что одно время она похаживала в церковь, хоть она и моется каждый день полностью, чего у христиан не заведено. Под одеждой носят яркие синие бусы и втайне пляшет пляски свои в новолуние на рассвете. А пуще косолапых с их любовью и птиц ростом с корову, боюсь, когда ночь хоть око на сук. Как же я, скажи на милость, найду тебя в этакой изге? Но теперь, по крайности, путь открыт. Я не тайком по приказу иду, честь по чести. Увижу твои губы, коснусь тебя рукой. И ты опять уткнешь мне в волосы подбородок, а я буду дышать тебе в плечо. Хорошо, что мир раскрывается нам навстретенье, но от новины сей в содрогание прихожу. Чтобы попасть к тебе, приходится покидать единственный свой дом и всех ближних и знаемых. Лина говорит, что когда я сюда попала, она по моим зубам вызнала возраст, лет то ли 7, то ли 8. С тех пор мы варили джем из диких слив 8 раз. Так что теперь мне должно быть 16. На старом месте я день-деньской собирала стручки окры и подметала табачные сушильни, а ночью коротала в кухне на полу с Минья Мэй. Нас крестили, чтобы, когда эта жизнь кончится, мы могли обрести покой и счастье. Так говорил падре. А каждый 7-й день учились чтению и письму. Покидать плантацию нам воспрещалось, поэтому мы вчетвером прятались на краю болота. Мамочка, я ее меньшой и святой отец. Чтобы он нас учил, это тоже воспрещалось. Но он все равно учил, сторонясь злых пришлых пуритан-вергинцев и прочих протестантов, чтобы они его за этим делом не застигли. А то ведь могли и в тюрьму посадить, или заставить платить страшный облог, или и то, и другое. У него 2 книги и грифельная доска. А у нас палочки, чтобы писать на песке, и черепки, выкладывать буквы на большом плоском камне. Когда буквы запомнили, стали выставлять слова. Я в этом деле была посхватчивей мамочки, а ее меньшой вовсе не в счет. А я зато писала по памяти никейский символ веры, запросто, вплоть до последней запятой. Хотя исповедь обыкновенно говорят, а не пишут, как я сейчас. Теперь-то уж почти что разучилась. А говорить люблю. Мне что? Могу с Линой, могу на черепках, могу даже с горемыкой. Но лучше всего с тобой. Сначала, когда меня только привезли сюда, я ни слова сказать не могла. Ведь здесь, что не услышишь, все не по-нашему. Не так, как говорили там, где я была с Минья Мэй. По тамошнему Лине что говори, что нет, как об стену горох. Да и хозяйки тоже. Но все-таки мало-помалу разговаривать я начала, и не только на черепках. Лина объяснила, что место, где меня учили говорить письменно, называется Мэриленд, земля Святой Марии. Хозяин туда по делам торговли хаживал. Так что вот, значит, где моя мамочка схоронена и ее меньшой. Или будут схоронены, если они предпочтут упокоиться. А спать с ними на полу кухни вовсе не так было сладко, как с Линой в ломаных санях. Когда холодно, мы наш угол в хлеву отгораживаем досками, взрываемся в шкуры и крепко-накрепко друг к дружке прилаживаемся, сплетясь руками. Вони коровьих лепешек не чуем. Лепешки мерзлые, да и дышим мы в глуботе, в мехах. А летом, когда спим в гамаках и донимает гнус, Лина стелет в прохладном месте ложе из пахучих веток. Ты-то всегда не любил гамак.